Лабиринт. Момент замер в кадре, и оказалось, что я смотрю на написанную маслом картину. На ней была изображена девочка в белом посреди богато обставленной комнаты. Лицо ее было скрыто за каскадом белоснежных волос. В руках она держала книгу с перекрещенными оленьими рогами на обложке. На заднем плане, сквозь отверстие в стене, виднелся кружок неба с падающим снегом. «Нравится? Глубоко, да?» — сказал высокий улыбочный голос в черном плаще. Я обернулась. Повсюду были бетонные стены с шарпом. Они образовывали уходящий в стороны лабиринт. На стенах лабиринта висели полотна в рамах. Наверху было небо, а внизу галька. Пахло смесью озона и ржавчины, кровь с кислородом. Я была в галерее. Так выглядит любое изображение, если знать, как смотреть. То, что помещают в раму, это последний кадр в истории. Последний момент из всего того, что в ней случилось. Продолжил голос. Совсем как когда умираешь и понимаешь, что всю жизнь смотрела на картину. А ты уже ничего не помнишь, ага? Я переводила взгляд из стороны в сторону, пытаясь понять, откуда доносился голос. Он засмеялся шелковым сквозняком. Эка тебя крутанул, старик, без шуток. Вообще ничего не помнишь. А я думал, ты просто тормозишь. Но ты, похоже, на перемотке шла и запуталась, или типа того. Что ж, тогда позвольте повторно представиться. Месье коллекционер. Голос галантно поклонился, разводя плащ себя в реверансе. Если хочешь обращаться к тому, что выглядит, то говори в стены. Считай, что я этот лабиринт вокруг. Это так же, как и с картинами. Последний кадр моей истории. Я его для тебя сделал, чтобы ты нашла себя. Вспоминаешь теперь? Он говорил вкрадчиво и эмпатично, но в то же время с иронией, как бы насмехаясь. Я покачала головой и медленно двинулась вдоль стены, прочь от картины с часовой деревней. Во мне колыхалось. «Да, что там в деревне случилось?» — спросил он. Я посмотрела наверх, мои глаза — полные блюдца слез. Я не хотела отвечать. «О да, наверное, это тоже надо повторить. Ты же не помнишь. В общем, ты можешь не утруждаться говорить со мной. Я и так вижу все твои мысли». А мысли мои зияли пламенем. Я ненавидела себя. Я использовала эту девочку. Рискнула ее жизнью, чтобы достичь своих целей. Какое я имела право? Не зря Фая не хотела принимать в этом участие. Она знала, что потом пожалеет. Она все знала. А я не понимаю вещей. Я маленькая, неосознанная, беспомощная. У той девочки была чистая душа, чистая. А я толкнула ее в этот дом, заставила ее идти наперекор страху. За этой проклятой книгой. Думала, что это направление. Направление, не направление, какая разница? «Направление?» — эхом повторил коллекционер. «Направление куда? Ты вообще помнишь цель своего путешествия? Или тоже не?» Я остановилась перед следующей картиной. Она морфилась глубинами. Было трудно сказать, что на ней изображено. Цвета плавали. «О, вот свободная форма как раз к месту. Ее можно подо что угодно сделать. Могу в ней перекинуть тебя немного назад, чтобы ты вспомнила слегка, раз уж так получилось. А то мне не в кайф все повторять по новой. Окей?» Я кивнула. «Смотри», — сказал он, и картина стеклась жидким пазлом. В моем восприятии будто вытянули глубину, как карандашную линию, которая, изображая коридор, уходит внутрь листа. И я оказалась там, внутри картины. Только на этот раз у меня не было своей воли. Я смотрела неуправляемый сон. Вокруг мигали красные маяковые огоньки. Я шла по щиколотку в воде. Абсолютная ночь без звезд окружала меня. Вдали гуднул пароход. Я говорила с Фаей, а точнее слушала свои собственные реплики, шевеля губами, предугадывая их за мгновение до. Непрерывное дежавю. Меня проволокло, как бы, знаешь? Я думаю, на пару миров, не больше, хотя откуда мне знать на самом деле? Вода была прохладной и маслянистой. Подол моего платья намок и волочился. Теперь вот я иду к пристани, потому что слух направил. Рыболовная фаза там, он сказал. И я понимаю, что это значит в логике этого мира, но если подумать в целом, то я без понятия. Осталась ли у меня своя собственная логика, отдельная от любого мира? Была ли она? Вот в чем дело, Фай. «Не думаю, что такое бывает», — отозвалась она. «Любая логика основывается на окружении и наоборот». «Но с чего-то же все началось, разве нет?» «Нет, ничего ни с чего не началось». «Откуда ты знаешь, Фай? Откуда ты все знаешь?» «Я вижу», — ответила она. «Можешь мне верить». «Если ты все видишь, то скажи мне. Пусть у всего в принципе нет начала, но с чего хотя бы началось это путешествие? Зачем я иду? Ты же знаешь, да? Знаешь же?» Надо мной низко пролетел массивный плоский объект, черный, сливающийся с ночью. Фая молчала. «Ведь было бы намного проще, разве нет? Проще было бы идти, зная куда. И ты знаешь, но почему-то скрываешь. Зачем ты это делаешь? Ты единственное близкое мне создание». От этих слов в Фае взметнулось сильное чувство. В этот момент я зацепилась за что-то ногой. Я наклонилась к воде, чтобы распутать. Фая жарко задышала по ту сторону меня. Она будто хотела остановить, закричать «нет!», не позволить мне увидеть, за что я зацепилась. Это нечто было тверже, чем водоросль. Оно прочно обвелось вокруг щиколотки и не отпускало. Я выдумала луч света изо лба и осветила руки, выдергивая. Это была колючая проволока. Красным меня пронзило воспоминание. Ребенок, свернувшийся калачиком в небольшом помещении, вроде прямоугольной комнаты или вагона между сном и явью. Это мальчик. Вокруг его лба была намотана колючая проволока, проходящая сквозь замочную скважину между его узких глаз и наверх, вокруг тускло горящей лампочки. «Это он! Я вспомнила! Я вспомнила, зачем это все! Зачем я иду?» Глядя на свои ладони в мокром свете фонаря, с намотанной на палец колючей проволокой, посреди бездонной морской ночи в неизвестном мире, я произнесла: «Я иду за братом, Фая!» Передо мной замер последний кадр истории. Картина в раме. Ладони с колючей проволокой. На втором плане на черном фоне было подвешено несколько красных огоньков. Во мне смешались сложнейшие эмоции. «Ну, конечно, я иду за братом. Вот куда меня ведут направляющие сны. Я нужна ему. Он в беде. Как я могла об этом забыть? Почему?» «Да, да», — сказал коллекционер. «Вспомнила?» «Вспомнила. Но что случилось потом? Как я попала сюда?» Голос коллекционера расправил складки плаща. «Отчего же? Это не секрет», — сказал он, выделяя последнее слово интонацией. «Ты дошла до пристани, но рыболовной фазы там не оказалось. Слух обманул тебя. Совсем как что-то еще, да. Не люблю говорить о других за спиной». Я не поняла, о чем это он. «Но слух не знал, что от пристани до светила есть мост. потому что мост вертикальный. А слух в своей ползучести воспринял мост как стену. Это часто случается со многими ему подобными. Так вот, ты пошла по этому мосту вверх, и на переходе из ночи в день, уже совсем в небе, твоя воля достигла довольно интересного градуса движения, достаточного, чтобы меня заинтересовать, и я появился. Так мы и встретились. Я запустила пальцы в волосы, наклонив голову. Что-то не увязывалось. Из-за того, что старик крутанул меня, хронометраж событий нарушился, и было трудно нащупать линию. Однако я отчетливо помнила, что, перематываясь в прошлое, до того, как я достигла момента пробуждения в лодке в пластилиновой реке, Фая выдернула меня наружу, в космоподобное пространство, и рассказала о моей смерти. «Но ты разбил меня на части сразу после смерти, разве нет? Это был ты!» «Коллекционер, разве не тогда мы встретились впервые?» «Я ничего такого не делал», — сказал коллекционер. «Как?» «Это все, что я могу сказать, не нарушая этикета. Но я могу дать тебе подсказку. Ты помнишь, как у тебя открылся второй разум?» «Я помнила. Так я познакомилась с Фаей». Фая. Она явилась ко мне во сне и подарила направление. Все, что я знала и видела до нашей встречи, основывалось на описаниях. Любое воспринимаемое мной явление существовало лишь по отношению к другим явлениям из прошлого. Картина моего мира строилась на ассоциациях описаний, языков, этой громоздкой тумбе карточек. В моем сне у Фаи было тело, но оно было нестабильно, и каждый раз, когда я смотрела на нее, она выглядела иначе. Мы находились в лениво коптящейся печками деревушке на рассвете. Сказала она, и я восприняла точное местонахождение объекта, на которое она указывала направлением – водонапорной башни. Ее сообщение было намного быстрее мысли. Это был одномерный, чистый вектор. Я последовала за этим вектором и мгновенно переместилась туда. Башня была серая, с облупившимся покрытием. Я подергала дверь, но та была заперта. «Представь, что ты уже внутри», — сказала она. Я вообразила себя в башне и тут же очутилась в сумеречном прохладном помещении. Мои шаги отдавались гулким эхом. Изнутри башня казалась намного масштабней. В воздухе летали светлячки, поблескивая зеленым. Фая стояла посреди зала, обнаженная, 3 метра ростом, с длинными руками и нимбом над головой. Волосы ее были заплетены в 2 косы. У нее не было лица, только гладкая кожа с перевернутым треугольником рта. Меня ничего не удивляло. Это был сон. Она говорила, и слова ее отражались от стен, выписываясь каллиграфическими буквами, что стекали по воздуху. «Ты думаешь по одному слову за раз? Это как печатать одним пальцем. К чему такие трудности? Смотри, есть способ проще». Она вытянула удлиняющуюся руку и отстегнула кусок стены, как пуговицу. За стеной была черная пустота. «Это междупространство», — сказала она. «Через него можно передавать направление. Я покажу тебе». В черноте выцарапалось алым... И я поняла, что это значит, хоть и не могла сама себе объяснить. Это было странное чувство. «Базовые направления называются грани. Твой способ мышления — языки. Или первый разум. Грани — это второй. Грани быстрее и надежнее. Их не объяснить через языки, так же, как и наоборот». «Но как это работает?» — спросила я. Мой голос звучал миниатюрно. Фая застегнула стену обратно и уменьшилась до моего роста. На лице ее проступил большой голубой глаз, который тут же сощурился. «Потому что все одно». Она взяла меня за руку. Ее ладонь была теплой. В второй глаз проступил, моргнул и тут же растворился обратно. «Между тобой и мной есть расстояние, да? Ты — это не я, разве нет?» «Нет», — ответила я, — «я — это я». «Но расстояние и пустота — это разные вещи, так? Между нами есть расстояние, но нет пустот. Пустот вообще нет, это иллюзия». Я оказалась у нее на руках, крошечная, как младенец. Фая плавно росла вверх, к потолку. «Нет пустот», — повторила я. «Да, а это значит, что мы соединены. Все едино». С этими словами она переросла потолок и прошилась сквозь него наружу. Солнце уже занялось на горизонте, поджигая кроны деревьев. Воздух вкуса росы обонялся на высоте. «А если все едино, то все, что нужно знать, это где на этом едином находится то, о чем идет речь, и движется оно или нет. Вот и все». Выгравировала я в междупространстве свои первые грани. Фая склонилась ко мне. На ее лице проступил улыбнувшийся рот. «Да», — ответила она на языках. «Я вижу. Красиво». Воспоминание наполнило грудь медовым. «Второй разум открыла мне Фая», — сказала я коллекционеру. «Фая, моя подруга. Мне люто захотелось поговорить с ней, почувствовать ее. Я подумала в ее сторону, но Фая не отозвалась». «Очень хорошо», — кивнул коллекционер. «И как она это сделала? Как она открыла тебе второй разум? Совершила что-то особенное?» «Да нет, не знаю. Указала, и все. И я поняла». «Вот. Это значит что? Значит, второй разум всегда был прямо перед тобой, но ты не обращала на него внимания, так?» Картина с ладонями и колючей проволокой таяла, смешиваясь с цветами. Я перевела взгляд на небо, по которому ползло единственное красное облако. «Да, так и было». «А что, если есть еще что-то?» Голос коллекционера подмигнул. Я задумчиво покачала головой и пошла по лабиринту. Конечно, не исключено, что после второго разума есть что-то еще, что-то шире. Почему бы и нет? Только вот я не могла представить, что это могло бы быть. «Конечно, не можешь», — ответил моим мыслям коллекционер. «В этом и суть. Вон, смотри». На стене завоялась стрелка, указывающая за угол. Я последовала по ее направлению. Там висела еще одна картина. Рама была оплетена багровой лентой. Я проскользила взглядом по раме, избегая самой картины. «Ты чего не смотришь? Боишься, что втянет?» «Нет», — сказала я резко и поняла, что он был прав. Я боялась. Произошедшее в часовой деревне травмировало. «Ты не волнуйся. Здесь не будет больше драмы. Не должно быть. Это смотря как воспримешь, конечно, но не должно быть». Это не прозвучало особенно убедительно. «Страх — это хорошо», — сказал он. «Если бы я был тобой, я бы, наверное, вообще того, после всего, что случилось». «Я не боюсь», — отрезала я, вспыхивая. «Конечно», — сказал он. «А ты мне нравишься, когда злишься. В тебе особенная глубина проступает, что ли?» Его насмешливый голос раздражал меня. Он видел меня насквозь, оставаясь абсолютно невидимым для моих глаз. Даже тела у него не было. «Это полотно о направлениях», — промурлыкал он. «Разумеется», — подумала я. Мне вспомнилась сцена в «Пластилиновом мире», когда Фая сказала, что нам не нужно на Влас, а сама просчитала наперед подрыв лодочника и, вероятно, даже мой последующий разговор с Лазом-самоубийцей, который сгорел прочь. Откуда мне было знать, что из всего этого было преднамеренно, а что нет? Я устала быть ведомой теми, кто видит больше, чем я, и не утруждается объяснять своих действий. Однако теперь все иначе. Теперь я знаю, зачем иду. Не знаю, куда, но знаю, зачем. Я нужна брату. Он в беде. Что-то случилось, и я забыла о нем. Забыла, что он существует. Но помнит ли он обо мне? Наверное, помнит. Помнит и зовет откуда-то издалека. Охлаждающий укол логики осадил меня. Если бы не коллекционер, я бы и не вспомнила о брате. У меня не было никаких причин ему не доверять. В очередной раз я вела себя как ребенок. Ну и что с того, что он видит меня насквозь? Так, ожидая чего угодно, я перевела взгляд на картину.